Андрей выглянул в окно. Сергей широкими шагами двигался к воротам советского городка. Обнорский задернул занавеску и обернулся к Гусейнову, мрачно сидевшему на кровати. «У меня к тебе, мил человек, еще один привет имеется». Фикрет нервно заерзал на кровати и злобно сверкнул черными глазками. «Какой еще привет?» «Нет денег больше, клянусь! Последнее отдал!» Андрей достал сигарету, закурил, стряхивая пепел прямо на пол, и долго ничего не говорил. Потом он подошел к Гусейнову поближе и заглянул ему в глаза. «От Ильи Новоселова тебе привет! Помнишь такого? А про то, как бабами нашими торговал, не забыл еще?» У Фикрета почти до брюха отвисла нижняя челюсть, и он затрясся на кровати, как студень на тарелке. Наконец, когда к нему вернулась способность говорить, Гусейнов, заикаясь, спросил: «Сколько ты хочешь?» — «Это мы потом обсудим сурово», — ответил Обнорский. — «А сначала давай поговорим, дорогой». Фикрет Гусейнов отвечал на его вопросы эмоционально, воздевал руки к нему, клялся, бегал по своей загаженной комнате. У него хватило ума не особенно юлить и врать. Он не отказывался от того, что торговал офицерскими женами, но напирал на то, что они сами хотели, да, честью клянусь. Что же касается Новоселова, да, был у Фикрета с Ильей разговор, тяжелый разговор, нервный. Илья потребовал, чтобы ноги Гусейнова в Триполи больше не было, и Фикрет на следующий же день побежал к Петрову договариваться о переводе. Из группы в Азизии как раз за неделю до этого уехал в Союз переводчик. Поэтому приказ на перевод Гусейнова был готов уже через 2 дня. Фикрет хотел было зайти к Илье и доложить о сроках убытия, так велел Новоселов. Но не сумел сделать это вечером того же дня, когда был написан приказ. А на следующее утро Илью нашли мертвым. Фикрет от этого сам перепугался до полусмерти и молился только об одном, чтобы служебное расследование, начатое по факту самоубийства Новоселова, не вывело каким-то боком на него и его девочек. Уехав в Азизию, Гусейнов ни разу больше не появился в Триполи. А почему Илья вдруг решил отравиться, Аллах свидетель, он, Фикрет, не знает и к этому никакого отношения не имеет, в чем клянется собственной честью и здоровьем детей и родителей. Обнорский молчал и смотрел в стену невидящим взглядом. То, что говорил этот подонок, походило на правду. У Андрея с самого начала были сомнения относительно того, что история с разъездным борделем господина Гусейнова имело какое-то реальное отношение к самоубийству Ильи. Фикрет, этот жирный пингвин, никогда бы с Ильей не справился и уж тем более не смог бы вынудить его на самоубийство. Получалось, что почти 2 месяца Обнорский тянул пустышку, отрабатывая ложный след. Но если не Фикрет, то кто тогда? Мужья разъездных девочек? Вряд ли. Они были такими же трусливыми тварями, как Гусейнов и Рябов. Узнав, что лавочка закрылась, сидели на жопе ровно и тряслись, ожидая скандала и высылки. Что они могли сделать Илье? Да ровным счетом ничего. Но если не они, тогда кто же? Кто? Подожди-ка. Неожиданно Андрею пришел в голову один вопрос — и он прервал стенание и клятвы Гусейнова. «А почему ты не смог зайти к Илье вечером того же дня, когда был готов приказ о твоем переводе в Азизию?» «А? Слушай, Я хотел, да, но к нему люди пришли, неудобно было, — всплеснул руками азербайджанец. Обнорский вдруг почувствовал необъяснимую тревогу, странным образом сочетавшуюся с ощущением злой радости. Наверное, нечто подобное испытывает гончая, наконец-то взявшая правильный след. Какие еще люди? А ну-ка сядь и расскажи толком. Фикрет послушно сел на кровать, положив руки на колени, а живот на ляжки, и начал путанно объяснять. Он действительно хотел зайти к Новоселову в тот же самый день, когда был готов приказ, отчитаться перед Ильей, чтобы он не сомневался в его гусейного честности и глубокой порядочности. Зайти к Новоселову Фикрет на всякий случай решил попозже, чтобы разные лишние глаза не видели, как он заходит в квартиру Ильи, мало ли что. Увидит кто-то, что Гусейнов к Новоселову ходил, начнет думать, зачем ходил, почему ходил. Все вокруг друг другу завидуют, все про всех знать хотят. В общем, из своей квартиры Фикрет вышел лишь около половины двенадцатого ночи и пошел через двор к парадной дома, в котором жил Новоселов. Гусейнов уже почти дошел до парадной Ильи, как вдруг почувствовал, что очень разволновался и курить хочу, да. Фикрет присел на лавочку у кинобудки и начал шарить по карманам сигареты. И в этот момент в парадную зашли двое мужчин. Гусейнов даже не понял, откуда они появились. Наверное, от центрального въезда в городок шли. Поняв, что его опередили, Фикрет долго сидел на скамеечке и курил, ожидая, пока гости Ильи уйдут. Но они все не уходили, и Гусейнову очень захотелось кушать. А когда он вернулся домой и покушал, то ему захотелось спать. Фикрет решил, что доложится Илье на следующий день, но на следующий день Новоселов умер. — Постой, — остановил азербайджанца Андрей. — А с чего ты решил, что эти гости к Илье приходили? Там же в парадной 8 квартир, по 2 на каждом этаже. Фикрет цокнул языком, объяснил, что на 4-м этаже 2 квартиры были в аварийном состоянии, и в них никто не жил уже около полугода. Там вышла из строя сразу вся сантехника, проводка и протекала крыша. Из 2 квартир на 3-м этаже обе семьи были в отпуске в Союзе. На 2-м этаже жили семьи, в которых были маленькие дети, и к ним так поздно никто не приходил. Оставались только 2 квартиры на 1-м. Через минуту после того, как мужчины зашли в парадную, в окне гостиной в квартире Ильи зажегся свет. Значит, пришли к нему. А с кем-то сталкиваться Фикрет не хотел по уже изложенным выше причинам. «Ишь ты!» — усмехнулся Обнорский. — Просто Шерлок Холмс. — А кто же зашел к Илье? Ты их рассмотрел? Узнал их, я спрашиваю? Одного из 2 зашедших к Новоселову мужчин Гусейнов видел впервые, хотя он явно был русским. Над входом в парадную горела лампочка, так что лица гостей можно было рассмотреть. А вот 2-го человека Фикрет знал очень хорошо. 2-м был Кирилл Выродин, переводчик из группы ВВС. Андрею показалось, что он ослышался. «Ты ничего не путаешь?» «Кирилл?» Гусейнов даже обиделся. «Почему путаю?» «Что я, Кирилла не знаю?» «Я еще и потому подумал, что эти 2 к Новоселову идут, что Выродин с ним вместе работал». Обнорский достал новую сигарету, щелкнул зажигалкой и, глубоко затянувшись, закрыл глаза. «Выродин. Значит, Кирилл был у Ильи буквально за несколько часов до его смерти. Зачем он приходил? Кто с ним был? Почему Киря ни разу не сказал, что, возможно, был последним, кто видел Новоселова живым? Почему Выродин и его спутник приходили к Илье так поздно? Может быть, они, как и Фикрет, не хотели, чтобы их кто-нибудь увидел. Вопросы обрушились на Андрея, словно горная лавина, вызванная одним единственным камешком. Их было слишком много, чтобы пытаться сразу ответить на них. Нужно было обдумать все в более спокойной обстановке. Андрей открыл глаза, бросил окурок на пол и раздавил его каблуком. Потом тяжело посмотрел на Гусейнова и спросил: «Ты кому-нибудь еще про этих гостей рассказывал?» «Нет», — затряс головой Фикрет, — «честью клянусь». Обнорского вдруг затопила волна страшной злобы. И азербайджанец, увидев, как исказилось его лицо, отскочил в угол. Андрей сжал зубы и, сделав над собой усилие, сказал почти спокойно: «Если ты, мразь, еще раз что-нибудь про честь скажешь, я тебя инвалидом сделаю. Магнитофон у тебя есть, паскуда?» «Магнитофон, спрашиваю, есть?» Гусейнов мигом вытащил из-под кровати коробку с двухкассетным магнитофоном и, сдув с нее пыль, протянул Обновскому. «Вот, бери. Новый совсем. Во фри-шопе брал». Андрей распечатал коробку, нашел в комнате какую-то кассету, сунул ее в магнитофон и приготовил аппарат к микрофонной записи. Потом он поманил Фикрета пальцем и сказал: «Сейчас ты сюда. Все подробно и быстро расскажешь. И про то, как бабами торговал. И про то, как Илья тебя из Триполи уехать заставил. И про гостей, которые к Новоселову шли, тоже. Понял меня?» «Нет», — сказал Гусейнов, мотая головой. «Магнитофон говорить не буду. Зачем, а?» «Будешь», — совсем тихо сказал Обнорский и ударил Фикрета наотмашь тыльной стороной ладони по губам. «Будешь, падла вонючая. Честью клянусь, будешь!» Через 15 минут Андрей выскочил из трейлера Гусейнова и побежал к машине, около которой уже ходил кругами недовольный Шварц. «Извини, Серега, что задержался. Все, можем ехать», — выдохнул Обнорский, подбегая к Вихренко. Шварц, однако, садиться в машину явно не торопился. Он отвел Андрея на несколько шагов в сторону и, хитро улыбнувшись, сказал: «Видишь ли, палестинец, у нас тут свои правила. Мы с тобой должны были у Азербона 3 тонны взять, а ты, как я понимаю, решил еще маленько подхалтурить. Так дела не делаются. Приходили-то вместе?» До Обнорского дошло, что Вихренко заподозрил его в сверхурочной работе на свой карман. Андрей улыбнулся и поднял руки. «Не брал я у него ничего. Хочешь, обыщи. Мне за одну бабу нужно было поквитаться. Привет от нее этому козлу передать». «А в кармане что?» — кивнул на оттопырившийся нагрудный карман Обнорского Шварц. Андрей усмехнулся и вынул магнитофонную кассету. «Бакинские блатные песни. Поет Бока. На память взял. За кого ты меня держишь, Серега?» «Ну, извини», — пожал плечами Вихренко. «Мало ли. Я сам себе говорил, что... В общем, извини, палестинец. Только если уж бьешь человека, бей так, чтобы следов не оставалось». Шварц кивнул на сбитые до ссадин костяшки кулаков Андрея. «Этот гондон жаловаться, конечно, не пойдет, но все-таки аккуратнее надо». Весь вечер, вернувшись из Азизии, Обнорский провел в своей комнате, лежа на кровати и куря сигарету за сигаретой. Андрей размышлял о том, что ему делать дальше. Чутье подсказывало ему, что он на правильном пути и в Иродину вместе со своим таинственным спутником не случайно приходили к Илье накануне его смерти. О чем они разговаривали? Обнорский вдруг вспомнил, что Кирилл, сообщая по телефону в Бенгази известие о самоубийстве Новоселова,